Весной 1770 года татарам крайности еще не было. И на предложение Панина преемник умершего Крым-Гирея, хан Каплан-Гирей, отвечал 15 марта. «Объясняешь, что твоя королева желает прежние вольности татарские доставить, но подобные слова тебе писать не должно. Мы сами себя знаем. Мы Портую совершенно во всем довольны и благоденствием наслаждаемся. А в прежние времена, когда мы еще независимы от Порты, от Таманской были, какие междоусобные брани и внутри Крымской области беспокойства происходили, все это пред светом явно. И потому прежние наши обыкновения за лучшие нам представлять, какая тебе нужда. В этом твоем намерении, кроме пустословия и безрассудства, ничего не заключается». Панин дал себе напрасный труд возражать хану. Гораздо сильнее, впечатлительнее возразил Румянцев Ларгою и Кагулом. Татары зашатались, и раздвоение между ними ускорило желанное в Петербурге дело. Татары, о которых идет речь, делились на, собственно, крымских, оседлых и ногайских, которые под разными названиями кочевали на пустынных тогда берегах Азовского и Черного морей от Кубани до Днестра. Ногайцы не имели тех побуждений держаться Турции, какие имели, собственно, крымские татары, или имели их гораздо в слабейшей степени. Магометанский интерес, как вообще у кочевых среднеазиатцев, не преобладал между ними. При неразвитости, крайней узкости сферы господствовали мелкие частные интересы. Мы хорошо знакомы с ними по русской истории XVI века. Тогда, будучи господствующим народом на Нижней Волге, служа для магометанского мира связью между Казанью, Астраханью и Крымом, обязанные защищать бусурманские юрты от напора европейско-христианского мира в лице России, они, вследствие своих усобиц и корыстных стремлений, выдали белому царю и Казань, и Астрахань. Когда один из их князей, державшихся Крыма и Турции, враждовал с Москвою, другой говорил ему: «Твои люди ходят торговать в Бухару, а мои ходят к Москве, и только мне завоеваться с Москвою, то и самому мне ходить нагому, да и мертвым не на что будет савана вшить». И вследствие этого сам предлагал Иоанну IV овладеть Астраханью. В описываемое время, прельщенные надеждой легкой добычи, они поднялись с Крым-Гиреем на Россию. Но потом под Хотином дела пошли дурно, они принуждены были отступить к Пруту, нашлись в условиях необычных и истосковались по своим степям. В это время стали приходить к ним предложения от панинских агентов и производили сильное впечатление. До независимости русского или турецкого покровительства – им было мало дел. Отчего не принять и русских предложений, если русское войско пропустит их назад на родные степи? Предки их дружили же с Россией, кормясь тем, что посылали табуны лошадей своих на продажу в Москву. Но пока они еще не двигались, боясь хана и турок. После же Ларги и Кагула медлить было нечего, и 25 июля, в тот самый день, когда Панин под Бендерами получил известие о Кагульской победе, пришла к нему грамота от 4 едисанских и 1 белгородского, акерманского, Мурзы с просьбою о дозволении пройти на крымскую сторону. Панин отвечал, что для получения этого дозволения татары должны объявить себя в протекции российской, отречься от подданства турецкого и прислать аманатов. 9 августа Панин донес в Петербург, что едисанская, буджатская и белгородская орды отступили от турецкого подданства, вследствие чего их перепустили в степь между Днестром, Бугом и Синюхою. Вслед за тем завели переговоры с Паниным и крымские мурзы. Но эти переговоры не повели ни к чему. Хану, несмотря на сопротивление русских отрядов, удалось пробраться в Крым, где, впрочем, остававшиеся там нагаи, едичкулы и джамбулуки решили последовать примеру своих родичей, едисанцев. Многие из них, вопреки ханскому приказанию, вырывались из Крыма для соединения со своими. В первых числах октября канцелярии советник Веселицкий отправился для окончательного улажения дела в Едисанскую Орду, которой начальные люди стояли у реки Березани. Главный из едисанских мурз Джан Бамбет-бей сообщил Веселицкому, что едичкулы и джамбулуки согласны отдаться в покровительство императрицы и уже отправили знатных мурз с письмами к Панину. «Мы, — говорил Джан Бамбет-бей, — слово свое и ручательство в присоединении едичкулов и джамбулуков теперь исполнили, да и не поручились бы в том, если бы по родству с этими ордами не были удостоверены в их единомыслии с нами. Но что же касается крымцев, то не худо бы его сиятельство, Панин, сделал, если б крымского мурзу несколько холоднее принял и приказал отвечать им, чтоб они свое письмо таким точно образом написали, как от них уже потребовано и как нагайцы в присяжном письме изъяснились, что в противном случае поступлено будет с ними, как с неприятелем, без пощады. Надобно пригрозить им огнем и мечом, потому что, когда едичкулы и джамбулуки с едисанскими и буджакскими татарами согласились соединиться, то крымцы принуждены будут на все требования согласиться, и хана Каплан-Гирея почитать не следует. Подобные же вести привез толмач Кутлубицкий, который в конце года отправлен был в самый Крым. Приехав в Бахчисарай, Кутлубицкий обратился к жившему там едисанскому мурзе Темир-Султану. Темир-Султан был в единомыслии со своими. И когда Кутлубицкий спросил его, нет ли между крымцами злого умысла против России, то мурза отвечал, «Можно ли крымцам помышлять о чем-нибудь вредном против России, когда по уходе едичкульской и джамбулутской орд из Крыма остались они такими слабосильными. Я затем единственно и живу в Бахчисарае, чтоб склонить крымцев к принятию тех же условий, на каких прочие орды вступили в дружбу и союз с Россией». Но старания Темир-Султана оказались напрасными. Порта и преданные ей крымцы приняли свои меры –